Вы слушаете фрагмент программы «Проектируем светлое будущее». Сказитель Радей Зарислав. События последнего времени позволяют сделать вывод, что планы так называемого мирового правительства, которого якобы не существует, их планы по насаждению нового мирового порядка совершаются ускоренными темпами. Устойчивое развитие, которое в 70-х годах прошлого века было предложено человечеству, многими воспринималось как якобы стабильное развитие человечества. Но ныне оно приобретает свои истинные, изначально задуманные черты. То есть термин «устойчивое» он несет в себе когнитивный диссонанс, то есть устойчивое развитие. Потому что слово «устойчивое» означает нечто остановившееся, нечто стоящее, и со словом «развитие» оно никак не коррелирует. И мы это наблюдаем в окружающей действительности в виде кризисов всех сфер жизнедеятельности. Остановку, прекращение развития человечества для сохранения власти олигархической закулисы. Сейчас мы это наблюдаем на примере наиболее экономически и социально развитой части Европы, когда искусственно созданный энергетический кризис останавливает производство и переносит их в область деятельности заокеанских кукловодов. Поэтому можно сделать вывод, что текущее состояние общества характеризуется кризисами на всех уровнях жизни. Мировоззренческом, экономическом, социальном, экологическом, нравственном, духовном. То есть это все результат устойчивого развития по сценарию глашатаев нового мирового порядка, как они его называют, «novus ordo seclorum». А эти личности, такие как Шваб, Гейтс, Чубайс, Греф и прочие сторонники – глобализации на основе теории золотого миллиарда. Они видят решение проблемы очень просто. Сократить количество потребителей материальных благ цивилизации, утилизировав до 80% населения планеты с целью восстановления сферы обитания для оставшейся части избранного населения. И это мы наблюдаем на протяжении последних лет очень даже четко. И вся эта система глобального паразитизма предлагала человечеству выбор между демократией и тиранией в самых различных формах их проявлений. Тем самым предлагая выбрать из двух зол меньшее. Но зло, как его ни называй, остается все равно злом. Это угнетение, рабская участь для большинства и элитарность для избранных, поглощение материальных благ сверх требований, сверх необходимости. Осознание этого порочного круга трансформации общества ныне по закону времени приводит к пониманию, что правильный выбор следует делать между злом во всех его проявлениях и добром, как проявлением божественной сути человека, живущего поконов Всевышнего Прародителя. То есть то мировоззрение потребительства, удовлетворение телесных извращений привело человечество к грани самоуничтожения через разрушение естественной среды. И мы видим загаженные океаны, сведенные леса и в результате пустыни все больше и больше захватывают территорию нашей красивой планеты. А почему это происходит? Да потому что вся деятельность человечества была направлена на развитие материальной сферы. То есть западная модель человечества устойчивого развития делать человеку лучше, делать ему больше благ, чтобы он не ограничивал, увеличивал сферу потребления. И тем самым поощряя деградационные паразитические устремления населения для получения максимальной прибыли производителей. А средства массовой информации через представителей искусства навязывают обществу стереотипы жизнедеятельности, всячески препятствуя проявлениям культуры народов. И тут возникает вопрос, чем искусство отличается от культуры? В моем понимании, искусство — это плод больного воображения автора и создание то, чего не существует в природе. А культура — это гармоническая, душевная связь между каждым человеком, между народами, которые показывают свои истинные душевные качества. Поэтому наш путь динамичного развития, культурного развития, делать человека лучше, то есть неограниченно увеличивать потребности людей, повышение духовно-нравственного потенциала каждого члена и общества в целом. В паразитической системе потребительства творческие личности вырождаются, деградируют. И мы видим это на примере нашей так называемой богемы, которая, выполняя заказы паразитической элиты по деградации общества, ну, выродились уже до последней степени. Ибо таланты развиваются тогда, когда развивается творчество. Созидается нечто новое, и каждый творец совершает благо дать. То есть бескорыстно отдает обществу продукт своего творчества, приобретая взамен от общества благополучие. И вследствие этого все общество пребывает в благоденствии. Эти как бы три вида блага, которые мы совершаем, мы как раз и гармонизируем общество, тем самым созидая общество взаимозависимости, когда каждый человек, помогая другому, становится его благодателем, благодетелем. И в этом плане нужно понимать различия. Что такое действие каждого человека, чем он руководствуется в процессе своей деятельности. Современная цивилизация развивается на уровне ума. Ум — это наш, скажем, биокомпьютер, который отвечает за выживание и ублажение тела, то есть животное начало человека. Но есть такое еще понятие, как разум. Вот разум как раз отвечает за внутренний мир, духовность человека, за осознанное совершенство отношений со всеми, кто нас окружает. И на основе разума человек производит самоанализ. Что же мне нужно изменить в себе, чтобы улучшить отношения с окружающими? А на уровне ума человек стремится изменить других, чтобы мне было, моему телу было лучше, и это приводит к конфликтам интересов. Поэтому, исходя из такого миропонимания, можно сделать вывод, что нынешнее человечество не разумно, а управляется на основе. Лично улучшая условия жизни, западная часть человечества уничтожает среду обитания, направляя цивилизацию к самоликвидации. Совершенство ума ведет к беспредельному совершенству удовольствия. Отсюда мы и наблюдаем взрыв деградационно-паразитических проявлений в западном мире. Поэтому они сейчас и изобретают искусственный интеллект, который для животного обложения тела является панацеей. А для творческого же человеческого развития искусственный интеллект — это электронный концлагерь, который загоняет человечество, загоняет разум в рамки полного прекращения творческого процесса. И мы пришли к осознанию, что пришло время улучшать внутренний мир людей. То есть человечеству предстоит перейти с уровня руководства на основе ума на уровень разумного взаимодействия с окружающим миром. То есть процесс развития количества материальных потребностей заменить на совершенство отношений и перейти с экономики, ориентированной на прибыль, которая превращает людей в потребителей и уничтожает природу, на экономику семейного и общественного типа, основанную на заботе людей друг о друге. То есть мы должны предложить миру путь динамичного развития всех сторон деятельности, и особенно внутреннего мира людей. И при этом ум должен быть подчинен разуму. Каждый должен повышать уровень своей ответственности, осознавая, что мы отвечаем за все, что с нами происходит. И русское миропонимание говорит о том, что мы отвечаем за положение дел на всей планете. Вот это мы и понимаем, что глобализация по-русски — это глобальная ответственность за всю Землю. В настоящее время люди эгоцентрично отвечают за себя, максимум за семью. До остального нет дела. Но именно оттуда из нее приходят неприятности. Когда человек осознает, что он влияет на все, расширяя мир ответственности, это вынуждает его расширять, его углублять миропонимание, нравственность и осознавать, как все устроено в мире. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.